Глава 632. Находка. Убежище. Его сердце забилось, иногда сердце может быть таким невероятным. Она сказала только, что доктора были милосердными, но это тронуло его сердце, расположив его к Мойюэр. Всем своим сердцем он был уверен, что Мойюэр была чистой, прекрасной, доброй и благородной девушкой, которая заслуживала лучшего в этом мире. Позже он узнал, что Мойюэр влюблена в Тинья. Он не думал, что в этом что-то было не так, было нормально, что Мойюэр нравится такой человек, как Ся Тинья. Такая прекрасная девушка, как Мойюэр, была достойна Ся Тинья, по крайней мере больше, чем Лин Чуцзю. В тот момент в его мыслях Мойюэр была доброй и благородной богиней. Помимо того, что она родилась в озерно-речном крае, не было ничего, в чем она не могла бы сравниться с Ся Тинья. И наоборот. Помимо своего происхождения, чем еще Лин Чуцзю, коварная женщина, была достойна Ся Тинья. Поэтому в то время он не меньше сводил Ся Тинья и Мойюэр и говорил о Лин Чуцзю плохо перед Ся Тинья. Даже перед самой Лин Чуцзю он не выказывал ей уважения. Он всегда знал, что Лин Чуцзю ненавидит его так же, как он ненавидит Лин Чуцзю. Но он не ожидал, что Лин Чуцзю, которая всегда ненавидела его, вдруг забудет о своем положении и будет ухаживать за ним всю ночь. Если уж говорить о милосердии докторов, это было настоящее милосердие доктора, верно? В конце концов, между ними с Лин Чуцзю было много противоречий, и учитывая положение Лин Чуцзю, никто не мог заставить ее спасать его. Лю Бай надолго глубоко задумался, затем кивнул головой. Что касается милосердия докторов, Лин Чуцзю была настоящим милосердным доктором. Если бы не ее милосердие доктора, как бы она узнала о Циэньтон? Если бы не ее милосердие доктора, как бы она нашла потомка в семье Хуа? Если бы не милосердие Лин Чуцзю, он теперь, возможно, был бы мертв. Хотя он был в забытии, он слышал слова императорского доктора Чжу, и он знал, что он остался бы идиотом, если бы его высокая температура не спала. Если бы Лин Чуцзю не охраняла его всю ночь, он, наверное, стал бы идиотом. Так, Лин Чуцзю, принцесса Ся. Лю Бай закрыл глаза и мысленно повторял два имени. С этого момента Лин Чуцзю была единственной принцессой Ся в его сердце. Он будет уважать Лин Чуцзю так же, как он уважал Ся Тинья. Тело Лю Бая было очень слабым. Было чудом, что он очнулся. Закрыв глаза и осознав все, Лю Бай снова заснул. Хоть он и не хотел закрывать глаза, он не мог противиться инстинктам. Примерно спустя одну палочку ладана Лин Чуцзю проснулась от своего неглубокого сна. Она взглянула на бутылочку капельницы, спрятанную в темноте, и вздохнула с облегчением, когда увидела, что в ней было еще много раствора. Лин Чуцзю встала, пошевелилась и увидела, что губы Лю Бая были очень сухими. Лин Чуцзю увлажнила губы Лю Бая хлопковой тряпочкой, но поскольку Лю Баю хотелось пить, он отчаянно втянул влагу с тряпки. Когда Лин Чуцзю увидела это, она взяла воронку, чтобы дать ему воды. Лин Чуцзю не дала ему выпить больше стакана воды. Она боялась, что он захлебнется или захочет в туалет. Это были несовременные времена. Если она поможет Лю Баю сходить в туалет, они оба завтра умрут. После того, как она напоила его, капельница тоже закончилась. Лин Чуцзю вытащила иглу, вернула пустую бутылочку капельницы обратно в медицинскую систему и снова огляделась вокруг, чтобы убедиться, что она ничего не забыла. Только после этого Лин Чуцзю взяла свою аптечку и вышла. «Идите, велите кому-нибудь сказать доктору Чжу, чтобы он прислал двоих лекарей позаботиться о Лю Бае». Они что, правда думали, что она останется здесь на всю ночь заботиться о Лю Бае? Кем это Лю Бай себя возомнил? Ся Тинья. При мысли о Ся Тинья хорошее настроение Лин Чуцзю снова испарилось. Думая об этом человеке, Лин Чуцзю начинала злиться. Ся Тинья был слишком жесток с ней. Ся Тинья никогда не принимал ее во внимание и никогда не считал ее женщиной. Неважно, насколько сильной она была, она все равно чувствовала страх. Ее глаза затуманились, Лин Чуцзю посмотрела на небо, с силой сморгнула, стряхнув слезы из глаз. Глядя на темное и бескрайнее небо, Лин Чуцзю почувствовала, как ее горе и недовольство постепенно отступают. Некоторое время спустя Лин Чуцзю вернулась в лагерь, как ни в чем не бывало. Рядом с ней никого не было, не было никого, кто успокоил бы ее, кому бы она показала свои слезы и печаль. Когда она вошла, солдат Цзиньювы, который сторожил снаружи шатра, выступил вперед и сказал: «Ван Фэй, Мо Цинфэн просил видеть вас. Он также спрашивал, когда вы будете свободны и сможете принять его. Пусть придет завтра днем, сейчас я не свободна. Посреди ночи кто станет разговаривать о делах с Мо Цинфеном? Ван Фэй, молодой господи Мо сказал, что это очень важно. Это касается выживания целой армии. Пожалуйста, встретьтесь с ним, когда у вас будет время. Все видели, что Лин Чу Цзю была очень недовольна Мо Цинфеном. Солдату армии Цзиньювэй очень не хотелось что-то делать для Мо Цинфена, но он боялся откладывать это дело, так что ему пришлось стиснуть зубы и заговорить. Это касается выживания целой армии, тогда пусть придет сейчас. В итоге она смирилась. Лин Чу Цзю молча отступила. Если это касалось безопасности всей армии, у Лин Чу Цзю все же не хватало духу сказать «нет». Было ясно, что Мо Цинфен был сильно взволнован. Потому что как только Лин Чу Цзю вошла в шатер, чтобы положить свою аптечку, Мо Цинфен вошел. «Приветствую, Ван Фэй». Как только Мо Цинфен вошел, он преклонил колено и поприветствовал Лин Чу Цзю по всем правилам. Он признавал свою вину за вчерашнее недоверие и за то, что позволил Лин Чу Цзю встретить опасность в одиночку. Лин Чу Цзю села на главное место, но не смотрела на Мо Цинфена и не приказывала ему встать. Она просто сказала: «По какому срочному делу вы хотели меня видеть сейчас, Мо Гун Цзы?» Ся Тинья любезно сказал, что он оставит все военные дела ей, и она будет полностью в ответе за все. Но как она будет справляться с военными делами, будучи женщиной? На самом деле, Мо Цинфен был полностью ответственен за военные дела. Ее присутствие было нужно только для того, чтобы успокоить людей, когда они встретили опасность и беду, а также, чтобы пожертвовать собой ради всей армии, если потребуется. Лин Чу Цзю не позволила ему встать. Мо Цинфен, естественно, не посмел этого сделать. Он продолжал стоять на коленях и сказал: «Ван Фэй, шпион, который отправился разведать гарнизон старшего принца, вернулся и принес важные новости». «Какие новости?» – спросила Лин Чу Цзю. Мо Цинфен не стал ходить вокруг да около и прямо сказал: «Шпион обнаружил следы старшего принца и его людей на границе между северной страной и восточной страной. В то же время он нашел жилу в потайном месте. После расследования жила оказалась полной черного железа тянь. 90% ее были раскопаны и 60% вывезены». Другими словами, Сюань Юань Чжи появился на поле боя не из-за Ся Тинья, а из-за металла. «Черное железо тянь – это хорошо». Она читала книгу о нем в кабинете Ся Тинья прежде. Она много узнала там, чего не знала прежде. Она не знала ценности черного железа раньше, но теперь она об этом узнала. Когда Мо Цинфен увидел, что Лин Чу Цзю понимала, что такое черное железо, он не стал объяснять, но спросил тихо: «Ван Фэй, что нам делать?» Это черное железо было прямо перед ними. Он бы соврал, если бы сказал, что не чувствует соблазна, но если бы он пошел забрать его, оскорбить Сюань Юань Чжи, это маленькая проблема. Большая проблема будет вызвать недовольство Центральной Империи. Если бы они могли выжать оставшееся черное железо без их ведома, вот это было бы хорошо. Глава 633. Права. Тяжело, слишком тяжело. Соблазн черного железа тянь был слишком велик. Даже хоть он знал, что старшего принца и Центральную Империю нельзя так просто провоцировать, Мо Цинфен все равно хотел попробовать и посмотреть, не сможет ли он забрать немного черного металла у Центральной Империи. Вот только было трудно придумать возможный способ сделать это. По крайней мере, он, Мо Цинфен, не мог сделать это, поэтому он примчался спросить Лин Чу Цзю, что им делать с этим. Ся Тинья сказал, что если возникнет что-то, что он не сможет решить, он должен обратиться к Лин Чу Цзю, и она решит это. Что им делать? Лин Чу Цзю посмотрела на Мо Цинфена и почему-то рассмеялась. Они позволяли ей разбираться со всеми сложностями, но все равно спрашивали, что им делать. Лин Чу Цзю насмешливо сказала: «Я придумаю для вас способ забрать черное железо тянь, но после того, как вы заберете его и оскорбите Центральную Империю, на кого ляжет ответственность?» Это были самые важные моменты. Возможным результатом было, что им удастся забрать металл, но они будут раскрыты и заденут Центральную Империю. Человека губит его жадность. Они были не способны удержать черное железо тянь. Даже если они смогут забрать черное железо, они не смогут остаться в живых. Центральная Империя не простит их после того, как они заберут черное железо. Доспехи, сделанные из черного железа тянь, были несравнимы ни с какими другими. Так что не то что Центральная Империя, Северная страна, Западная страна и Южная страна, какая страна не хотела бы иметь доспехов, сделанных из черного железа тянь? С черным железом тянь военная мощь страны вырастет на 10%. Перед лицом такого соблазна император любой страны не устоял бы, но Центральная империя этого не допустит. Лин Чуцзю спросила спокойно, но вопрос был очень острым. Мо Цинфэй был испуган и смущен. Это он пришел к Лин Чуцзю, не учтя эту проблему. Лин Чуцзю проигнорировала смущение Мо Цинфэна и продолжала. «Хотя Ван Е передал военные дела мне, мы с вами знаем, что я только играю роль того, кто успокаивает сердца солдат. Конкретные военные дела и решения все равно остаются за вами и генералами. Я не могу вмешиваться в военные дела и не стану в них вмешиваться. Даже зная, что у меня нет права контролировать военные дела, вы просите меня взять за них ответственность. Ван Фэй, все, что происходит в армии, решать вам». Ван Е сказал, что вы вправе принимать решения за военных. Прежде чем он уехал, быстро сказал Мо Цинфэн и добавил еще одно предложение, чтобы доказать, что то, что он говорил, было правдой. Прежде чем уехать, он сказал, что все в армии решать вам, но я не должен беспокоить вас по пустякам. Однако, если я должен принять решение по важным событиям, ваше решение будет его решением. То, что сказал Мо Цинфэн, было правдой. Хорошо было то, что позиция Лин Чуцзю была так же высока, как у Ся Тинья. Ся Тинья тоже не заботился об обыденных вещах в армии, он выходил только тогда, когда происходили важные события, но между Лин Чуцзю и Ся Тинья все равно была разница. Лин Чуцзю больше не спорила, она только сказала: «Это очень важное дело. Если я единолично приму решение, я непременно вызову недовольство генералов. Мы обсудим это решение с генералами завтра». Даже если бы какой-то выход был, Лин Чуцзю не раскроет рта. В этом мире, если она и не боялась 10 000 человек, она боялась случайностей. Даже если она была абсолютно уверена, кто мог поручиться, что не произойдет какого-нибудь несчастного случая. А если он произойдет, на кого лягут последствия? На нее, Лин Чуцзю. Она хотела воспользоваться этой возможностью, но она не могла тягаться с Центральной империей и не могла быть мишенью гнева Центральной империи. Мо Цинфэн видел, что Лин Чуцзю еще думает. Он знал, что Лин Чуцзю не хочется заниматься этим, но он все равно не хотел сдаваться и стал убеждать: «Ван Фэй, это дело очень большой важности и нельзя его передавать другим. Пожалуйста, примите решение. Этот черный металл был очень важен». Даже зная, что армия Цзиньювэй была необыкновенной, Мо Цинфэн не мог рисковать. Если об этом узнает еще кто-то, риск будет больше. Он не мог ставить это на кон теперь, когда Ся Тинья не было в военном лагере. «Тогда поторопитесь и скажите Ван Е, это такое дело, которое должен решить Ван Е». Лин Чуцзю закрыла глаза и показала, что больше не хочет говорить об этом. Мо Цинфэн не увидел этого и продолжал: «Ван Фэй, на то, чтобы пережать новости, уйдет как минимум 3 дня. Мы упустим возможность. Если старший принц вернется к руднику, у нас больше не будет шанса». Сила гвардейцев черных доспехов была очень велика. Когда Сюань Юаньчжи уведет гвардейцев обратно к руднику, они могут забыть о том, чтобы забрать железо. Старший принц озабочен ядом в своем теле. Сейчас он не осмелится рисковать. Если только не случится ничего серьезного, он не уйдет от нас далеко. Только попросите своих людей быть осторожными и не тревожить старшего принца. Лин Чуцзю не верила, что Мо Цинфэн не сможет удержать старшего принца на 2 дня. Мо Цинфэн твердо посмотрел на Лин Чуцзю. Зная, что продолжать говорить бесполезно, он вздохнул и сказал: «Ван Фэй, это дело нельзя откладывать больше. Я пошлю письмо Ван Е. Но я все равно хочу спросить Ван Фэй, ограбить ли нам эти рудники или нет». Мо Цинфэн был на 90% уверен, что ответом Ся Тинья все равно будет послушаться Лин Чуцзю. Ся Тинья очень верил в Лин Чуцзю и доверял ей. Поэтому сейчас, когда он не мог решить эту задачу, было естественно предоставить ей решить ее, что совпадало с доверием Ся Тинья. Мо Цинфэн не понимал, почему Лин Чуцзю недовольна. Ся Тинья позволил ей решать все. Он дал ей достаточно власти и прав. Что еще ее не устраивает? Мо Цинфэн не понимал, поэтому не мог понять чувства Лин Чуцзю. Немного недовольный Лин Чуцзю, Мо Цинфэн вышел из ее палатки, оставив Лин Чуцзю одну с головной болью. Лин Чуцзю грустно сидела, положив голову на руки и не могла заснуть. Мо Цинфэн принес ей большую проблему. Это черное железо Тянь нельзя было упустить, но откуда ей взять уверенность забрать что-то у Центральной империи? Забрать это железо из рук Центральной империи было серьезнее, чем убить 3 богов боевых искусств. После убийства тех троих богов боевых искусств им нужно было только найти способ снова завоевать доверие Центральной империи после хорошего разговора, а потом сидеть тихо перед империей. Однако в случае с черным железом Тянета могло измениться отношение боевых сил. Центральная империя ни за что такого не потерпит. Какая головная боль! Лин Чуцзю потерла виски и раздраженно опустила голову на стол. Как она могла не догадываться о том, о чем догадывался Мо Цинфэн? Она была на 70% уверена, что после того, как Ся Тинья получит новости, он оставит ей решать этот вопрос. В глазах посторонних это было доверие Ся Тинья к ней и в то же время его поощрение ее действий. Но посторонние не знали, какое давление ей приходится терпеть. Она не была Ся Тинья, она не была как Ся Тинья. Она не могла одолеть своего врага и убить его щелчком пальцев, и она также не могла поднять руку и без колебаний, как Ся Тинья, принять решение, которое изменит жизни всех. Она была Лин Чуцзю, обычная женщина, на плечах которой лежал груз ответственности за сотни тысяч жизней. Это было тяжело, слишком тяжело для нее. Глава 634. Нужно выбронить. Крайне слаба. Кто знает, может быть, она испытывала слишком большой стресс или снова устала, но Лин Чуцзю заснула за столом и проспала до раннего утра. Действительно, Лин Чуцзю проснулась от холода. Когда она проснулась, небо все еще было темным, и свечи в шатре уже догорели до конца, и вокруг было совершенно темно. Лин Чуцзю долго держалась за голову, прежде чем вспомнила, где она находилась. Было так глупо, заснуть снаружи. Шмыгнув носом, Лин Чуцзю обняла себя обеими руками, потуже запахнула на себе одежду и вошла внутрь, полагаясь на память в темноте. В постели Лин Чуцзю хотела завернуться в одеяло, чтобы хорошенько согреться, но, пролежав долгое время, она так и не почувствовала тепла. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как позвать солдат. «Принесите мне 2 ведра горячей воды. Мне нужна очень горячая вода. И найдите немного имбиря. Я хочу его использовать». В армии не было женщин. Лин Чуцзю была не такой, как женщины этой эпохи, которых заботили различия между мужчинами и женщинами, но некоторых вещей нужно было избегать. Если бы она могла, она бы не позволила солдатам входить в шатер ночью, особенно когда она была одна. Лин Чуцзю простудилась и явно говорила в нос. Солдаты поняли это, как только услышали ее, и, не говоря больше ни слова, побежали за водой. Что же до имбиря, который просила Лин Чуц? Солдаты не принесли его, но сказали: «Я попросил мальчика-лекаря помочь сварить имбирный суп. Когда Ван Фэй захочет выпить его, просто прикажите». Лин Чуцзю не стала останавливаться на этом. После того, как солдаты налили воды в ванну, Лин Чуцзю велела им выйти и опустилась в горячую воду одна. Когда ее замерзшие конечности опустились в горячую воду, они вскоре согрелись, и на ее лбу даже появились капельки пота. Хах, Лин Чуцзю уютно устроилась в ванне, закрыла глаза и постепенно почувствовала себя сонно, но заставила себя открыть глаза. Она была одна в шатре, и солдаты просто так не входили сюда. Если она заснет в ванне, можно было сказать, что никто не узнает до рассвета. Ее тело болело. Посидев в ванне четверть часа, Лин Чуцзю вылезла из нее. Приняв ванну и пропотев как следует, Лин Чуцзю почувствовала себя гораздо лучше. По крайней мере, у нее уже не кружилась голова так сильно, как прежде. Надев плотную одежду, Лин Чуцзю вышла и попросила солдата принести ей имбирный суп. Солдат ушел надолго, но не принес его. Вместо него пришел императорский доктор Чжу. «Ван Фэй, я слышал, вы простудились». Глаза доктора Чжу были красными, но он был очень возбужден. Было видно, что он не спал всю ночь. Лин Чуцзю сжала виски. Когда она услышала голос императорского доктора Чжу, она подняла глаза и спросила: «Доктор Чжу, зачем вы здесь? Я слышал, что вы попросили имбирного супа, поэтому пришел сюда взглянуть на вас. Ван Фэй, протяните руку, я пощупаю ваш пульс». Императорский доктор Чжу совсем не считал себя посторонним и подошел близко к Лин Чуцзю, чтобы поставить ей диагноз. Доктора не лечит самих себя. Она знала свое больное тело, но Лин Чуцзю не противоречила, она протянула руку, чтобы императорский доктор Чжу мог проверить ее пульс. Он думал, что ничего страшного не было, но его лицо неожиданно исказилось, когда он положил пальцы на пульс Лин Чуцзю. В чем дело? Лин Чуцзю не волновалась поначалу, но, увидев, что лицо императорского доктора Чжу помрачнело, она не могла не спросить, что могло быть страшнее для пациента, чем увидеть мрачное лицо доктора. Императорский доктор Чжу, ответил Лин Чуцзю не сразу. Сначала он тихо закончил проверять пульс Лин Чуцзю, потом убрал руку и сказал с серьезным видом: «Ван Фэй, вы знаете, как слабо ваше здоровье». Императорский доктор Чжу всегда или смеялся, или сердился. Он редко был серьезен. Это выглядело страшно. Лин Чуцзю это тоже застало врасплох, и она честно кивнула. «Я знаю, божественный доктор Мо проверял мой пульс ранее, и много других докторов тоже проверяли мое состояние. Некоторые говорят, что я не проживу более 10 лет, а другие, что я не проживу и 3. Короче говоря, она не была долгожительницей. А вы сами, вы когда-нибудь лечили себя?» Императорский доктор Чжу слышал о божественном докторе Мо, но он никогда не верил в его искусство. Что мог этот божественный доктор? Он всего лишь вылечил несколько сложных заболеваний. Так как он мог быть божественным доктором, он вылечил больше пациентов за 1 год, чем божественный доктор Мо. Если божественный доктора лечит только нескольких пациентов, то он лучше не будет божественным доктором до конца своих дней. Лин Чуцзю знала, что доктор Чжу, должно быть, поставил какой-то диагноз, и не стала ничего скрывать. Она сказала просто: «Я знаю, что некоторое время назад меня отравили хроническим ядом, и я медленно поправляюсь. Через 2 года токсины в моем теле будут выведены, и я излечусь. Я медленно поправляюсь». Некоторые люди ставили ей диагноз отравления, а некоторые – нет, так что посторонним людям было неизвестно, что происходило с ее здоровьем. «Медленно поправляетесь? Вы уверены, что ваш больной организм может постепенно поправиться? Вы снова были травмированы с тех пор, вы знаете?» Доктор Чжу упрекнул ее с мрачным видом. Лин Чуцзю опустила глаза и кивнула. «Я знаю, это не серьезно, мне просто надо следить за своим здоровьем в будущем». «Следить? Вы что, думаете, что вы чудотворец? Как вы будете следить за своим здоровьем, если умрете? Не говорите, что вы еще живы. Ваше больное тело только выглядит нормально снаружи, но внутри оно уже пусто. Вам не только надо следить за здоровьем, вам надо отдыхать. Вы это понимаете? Просто делайте меньше и не думайте слишком много. Слишком тяжелые раздумья вредят вашему выздоровлению». Императорский доктор Чжу подскочил от гнева и укоризненно показывал на Лин Чуцзю пальцем. Лин Чуцзю не сказала ни слова. Она подождала, пока императорский доктор Чжу договорит, прежде чем сказала: «Доктор Чжу, вы мудрый человек, вы должны знать мое нынешнее положение. Не говорите этих вещей, лучше выпишите мне лекарство». Она хорошо понимала свое состояние. Хотя она была слаба, ей постепенно будет становиться лучше. Она не знала, что тогда заставил ее съесть сятинья, но хотя это было странно, это было очень эффективно. Съев тот фрукт, она определенно почувствовала себя гораздо лучше. Лин Чуцзю полагала, что сможет дожить до 40 или 50 лет, даже если потом умрет. Лин Чуцзю устраивали 40-50 лет. «Вы что ж, я больше не буду об этом говорить. Вы сами доктор, и вы должны знать свое состояние лучше, чем я». Императорский доктор Чжу хотел сказать больше, но Лин Чуцзю оставалась равнодушна. Он знал, что Лин Чуцзю это все уже знала и приняла свою судьбу. Так что он мог только проглотить оставшиеся слова. Императорский доктор Чжу был не рад, когда он увидел, что на столе была кисточка и чернильница. Он не стал доставать свои. Он просто взял кисточку и бумагу со стола, чтобы выписать рецепт, и пробормотал, пока писал: «Я правда вас не понимаю. Вы же явно доктор, и ваши медицинские навыки неплохие, так как же вы могли принять хронический яд? Как вы могли быть так глупы, что кому-то удалось это сделать? Вам повезло, что Ван Е женился на вас при вашей глупости, а Ван Е очень не повезло на вас жениться. При таком надломленном здоровье, я сомневаюсь, что вы сможете иметь детей. Если вы не сможете иметь детей, вам будет тяжелее. Когда придет время, Ван Е возьмет нескольких наложниц, и у вас не будет сына, вас затравит до смерти». Ох, Лин Чуцзю мрачно нахмурилась, наблюдая, как доктор Чжу говорит все с большим и большим жаром. Императорский доктор Чжу слишком размечтался, чтобы у них с Сятинья был ребенок. Ха-ха-ха. Глава 635. Сочувствие. Не пожалеет ее. Поговорив с императорским доктором Чжу, Лин Чуцзю приняла лекарство и пошла спать. На следующее утро она чувствовала себя посвежевшей. Она чувствовала себя так хорошо, будто от болезни не осталось и следа. Лин Чуцзю все еще была очень довольна своим здоровьем. Хотя ее организм был немного слаб, она была не настолько слаба, что валилась с ног от сквозняка, верно, но, Лин Чуцзю была довольна, а императорский доктор Чжу, нет, по мнению доктора Чжу, Лин Чуцзю было стыдно быть врачом и иметь такой больной организм, но для него как для врача это был позор, он был врачом, но рядом с ним был человек с таким надломленным здоровьем, это определенно был позор для его репутации. Императорский доктор Чжу, который не спал всю ночь, решил приготовить лекарство для Лин Чуцзю, когда вернется. Он достал снежный женьшень, который он берег несколько лет, и нарезал его, чтобы приготовить лекарство для Лин Чуцзю. Он лично приготовил лекарство. Он боялся, что ученик врача не сможет как следует сварить его, поэтому он сварил его своими руками и принес Лин Чуцзю. «Ван Фэй, выпейте это быстро. Это лекарство будет полезно для вашего здоровья». Организм Лин Чуцзю был очень слаб и не смог бы воспринять сильное снадобье. Лекарство, которое он прописал, было очень мягким и как раз подходило для ее симптомов. Я, глядя на чашку с черным соком с сильным лекарственным запахом, Лин Чуцзю почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Она не сказала доктору Чжу, что не может пить китайские лекарства. Запах лекарства был таким сильным. Он что, хочет, чтобы ее стошнило? Пейте скорее. Когда лекарство остынет, действие будет слабым. Императорский доктор Чжу называл Лин Чуцзю принцессой, но он никогда не обращался с ней, как с принцессой. Он покрикивал на Лин Чуцзю, и Лин Чуцзю, похоже, к этому привыкла. Лин Чуцзю посмотрела на миску перед собой со слезами на глазах. «Можно я выпью это позже?» Глядя на мрачное лицо доктора Чжу, Лин Чуцзю не осмелилась сказать, что не хочет пить это. «Насколько поздно будет это позже? Вы все равно выпьете его позже?» Проработав врачом много лет, императорский доктор Чжу давно знал таких пациентов, как Лин Чуцзю. У него был свой способ справляться с ними. «Сколько это займет? Скажите мне, я подожду вас. Я только принесу вам печь, чтобы подогреть его. Доктор Чжу, вам обязательно это делать?» Лицо Лин Чуцзю упало, и она умоляюще посмотрела на доктора Чжу. Императорский доктор Чжу сердито посмотрел на Лин Чуцзю. «Не ведите себя как ребенок. Как вы можете бояться пить лекарства? Вы хуже маленького принца во дворце. И вообще, не смотрите на меня так жалобно. Я не принцесса, мое сердце так просто не смягчишь». Императорский доктор Чжу гордо отвернулся с деловитостью, которую нельзя было поколебать. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как принять лекарство. «Как долго мне придется пить это лекарство?» Она могла вынести это только 2-3 дня. Императорский доктор Чжу делал это ради ее блага, ей стоило ценить такую удачу. 3 месяца, 3 раза в день. Что? Как только доктор Чжу сказал это, Лин Чуцзю подскочила и пролила большую часть лекарства из миски. «Почему я должна пить его так долго? Просто дайте ей умереть. Она лучше проживет еще всего год. Все равно, когда она состарится, она будет только страдать от болезни и жить, не вставая с постели. Будьте осторожны, не пролейте лекарства». Императорский доктор Чжу осторожно придержал чашку и спросил с укором. «Вы знаете, какое дорогое это лекарство? Эта чашка стоит несколько линов серебра. У меня нет денег, чтобы купить его снова. Хорошо уже, что я могу приготовить вам еще одну чашку. Но не волнуйтесь, я приготовил дозу на 3 месяца. Через 3 месяца мы увидим результат. Тогда я скорректирую рецепт для вас. Ах, я правда должна пить это 3 месяца, а можно не пить?» Лин Чуцзю махнула рукой и чуть не опрокинула чашку. Императорский доктор Чжу был так зол, что яростно посмотрел на нее. «Что за доктор боится принимать лекарства? Вашему наставнику было бы стыдно за вас. Пейте лекарства скорее. Говорю вам, я сделал его только для вас. Не думайте отдавать его кому-то другому. Это лекарство такое особенное». Лин Чуцзю понюхала лекарство и обнаружила, что не могла сказать, какое лекарство было использовано. Ах, она недостаточно хорошо изучила китайскую медицину. Семья Чжу не обучает этому секретному методу других. «Так как думаете, может он не быть особенным?» — с гордым видом сказал доктор Чжу. «Разве божественный доктор Мо не хорошо умеет лечить болезни? Но когда речь идет о поддержании здоровья, наша семья Чжу превосходит его. Попробуйте его и делайте то, что я велю. Я обещаю полностью восстановить ваше здоровье за 3-5 лет, и вы проживете жизнь без боли и болезней. Это так поразительно». Лин Чуцзю молча прикинула. Она считала, что она могла бы восстановить свое здоровье за 3-5 лет, но она не могла гарантировать, что будет избавлена от боли и болезней, как обещал доктор Чжу. Основание ее организма было повреждено. При лечении западной медициной, несмотря ни на что, основание все равно останется поврежденным, и ее жизнь в итоге будет утрачена. Это секрет, которому наша семья не учит посторонних. Выпейте это быстро. В любом случае, если вы это выпьете, вы что-нибудь приобретете. Поверьте мне, доктор Чжу похлопал себя по груди. Он казался смешным и ненадежным, но Лин Чуцзю видела глубину в его глазах, которая быстро промелькнула и исчезла. Лин Чуцзю знала, что императорский доктор Чжу – человек с историей. Даже если лекарство не такое чудесное, как утверждал доктор Чжу, оно не принесет вреда. Спасибо вам, доктор Чжу. Лин Чуцзю была не эстез, кто не знает, что хорошо, а что плохо. Императорский доктор Чжу принес свое секретное лекарство, чтобы вылечить ее. Если она этого не оценит, она будет неблагодарным человеком. Хотя запах лекарства был ужасен, Лин Чуцзю зажала себе нос и выпила все. Вот так, прежде чем доктор Чжу договорил, он увидела, что Лин Чуцзю поставила чашку, быстро схватила чайник со стола и набрала в рот воды. Это ужасно. После того, как она выпила воды, у нее все еще была такой вид, будто ее вот-вот стошнит. Ее лицо сморщилось и на глазах появились слезы. Она выглядела так, будто ее обижали. Императорский доктор Чжу был ошарашен. Эй-эй-эй, оно не такое уж противное на вкус. Правда же, доктор Чжу никогда еще не видел, чтобы кто-то, выпивая лекарство, реагировал так сильно. Она была хуже ребенка. Я правда ничего не могу поделать с реакцией своего организма. Лин Чуцзю подавила рвотный позыв и схватилась за сердце со страдальческим выражением лица. Правда, значит, вы будете так дергаться каждый раз, когда будете пить лекарство. 3 раза в день на протяжении 3 месяцев, значит, она будет так мучиться 300 раз, как он будет с ней справляться. Может, он зря тут сейчас распинался? Пациентка совсем не хотела слушаться. Сможет ли он выходить здоровье Лин Чуцзю за 3-5 лет, если она будет вести себя так? Похоже, что так. Лин Чуцзю улыбнулась, когда увидела, что у доктора Чжу от нее голова заболела. Она не скажет ему, что его мучения ее обрадовали. Императорский доктор Чжу нахмурился и мрачно сказал: «Тогда, если сейчас я скажу, что не буду давать вам лекарства, будет слишком поздно. Вы уверены, что больше не хотите давать мне лекарства?» Глаза Лин Чуцзю загорелись, но, прежде чем она смогла запрыгать от радости, императорский доктор Чжу встревоженно подскочил. «Размечтались. Вам придется это выпить, даже если вас стошнит до смерти. У докторов короткая жизнь. Даже если вы можете позволить себе потерять репутацию, я не могу. Я буду давать вам лекарства 3 раза в день в будущем, и вы будете честно его пить. Говорю вам, я не Ся Ванье, я не буду вас жалеть, так что примиритесь со своей судьбой. Ванье меня не жалеет, я примирилась со своей судьбой давным-давно». Лин Чуцзю улыбнулась с легкой горечью. Доктор Чжу сначала хотел сказать что-то еще, но когда он увидел мрачное и печальное выражение лица Лин Чуцзю, он сразу же замолчал. Он знал, что Лин Чуцзю находится под большим давлением и что она устала. Совсем как когда он был еще императорским доктором и работал во дворце. Император настаивал на том, чтобы он спасал пациентов, которых невозможно было спасти. Он сочувствовал Лин Чуцзю, но он мог только сочувствовать ей. Он не мог не помочь Лин Чуцзю, не осмелиться помочь ей. Он не знал настоящих способностей Лин Чуцзю, но он верил Ся Тинья, верил в его интуицию. Ся Тинья решился доверить больше нескольких сотен тысяч жизней в армии Лин Чуцзю, что означало, что Лин Чуцзю на это способна. Глава 636. Спасибо. Спросите принцессу. Императорский доктор Чжу был типичным примером человека с широкими взглядами и большим сердцем. Он только что был печален и подавлен, но в следующую секунду он ушел, держа пустую чашку с радостью, оставив Лин Чуцзю одну в слезах. Лин Чуцзю хотела спросить императорского доктора Чжу, как там Лю Бай, но теперь было похоже, что ей оставалось только сходить самой. Из-за того, что ходить по лагерю в женской одежде было неудобно, Лин Чуцзю все равно носила мужскую одежду, хотя все теперь знали, кто она. Одетая в мужскую одежду, Лин Чуцзю вышла из шатра. Когда стражники увидели, что Лин Чуцзю вышла, они с уважением поприветствовали ее и сказали: «Ванфы». Ни к чему церемонии, Лин Чуцзю слегка кивнула и пошла дальше. По дороге все солдаты, которые видели Лин Чуцзю, останавливались, отступали на шаг и давали ей дорогу. А когда Лин Чуцзю проходила мимо них, они склоняли головы, отдавали ей честь и говорили: Ванфы. Это было приветствие для генералов и сильных мужчин. Если бы Лин Чуцзю была просто принцессой Ся, она не могла бы так свободно ходить в армии. Но Лин Чуцзю была не просто принцессой Ся, она была также человеком, который победил старшего принца Сюань Юаньчжи. Поэтому она заслуживала этой чести. Привычка была ужасной вещью. Лин Чуцзю это было непривычно поначалу, но теперь она могла справляться с этим, после того как это случилось несколько раз. Шатер Лю Бая был очень тихим снаружи, но как только она вошла, она услышала радостные голоса учеников императорского доктора Чжу. Лекарство Ван Фэй поразительно. Всего за одну ночь лихорадка молодого господина Лю Бая прошла. Он, кроме того, проснулся и в хорошем настроении. Думаю, у него больше не будет жара. Ван Фэй хорошо позаботилась о молодом господине Лю Бая прошлой ночью и не уходила до самой полуночи. Если лихорадка господина Лю Бая не пройдет, мне будет жаль трудов Ван Фэй. Ван Фэй такая добрая. Она не только готова заботиться о господине Лю Бае, но еще и ходила в шатер раненых, чтобы перевязывать раненых солдат. Я никогда не встречал принцессу с таким благородным сердцем, как у нее. Ты не знаешь, что, когда Ван Фэй была в лагере раненых несколько дней назад, она вылечила и перевязала сотни раненых солдат за один день. Я слышал от солдат, которые были рядом с Ван Фэй, что Ван Фэй так устала, что ее руки дрожали, когда она вернулась. Она не могла даже держать палочки, когда ела, но она все равно пошла туда на следующий день. Благодаря тому, что Ван Фэй здесь, нам всем легче. Нам нужно только помогать менять повязки. К сожалению, Ван Фэй не приходила в последние два дня. Люди в лагере раненых ждут этого с нетерпением. Когда Ван Фэй не приходила туда в течение дня, у нас прибавилось работы. Будет ли Ван Фэй еще приходить? Прежде личность Ван Фэй не была раскрыта. Она приходила туда как молодой господин Цзю. Но теперь весь военный лагерь знает, что Ван Фэй – молодой господин Цзю. Кто осмелится позволить ей перевязывать этих раненых солдат? То, что ты говоришь, имеет смысл. Это печально. Господин говорил, что Ван Фэй умеет лечить ранения быстро и хорошо. Благодаря Ван Фэй давление на докторов сильно снизилось. Теперь Ван Фэй туда не ходит. Как мы сможем вылечить столько раненых солдат? Почему Ван Фэй должна быть принцессой? С такими хорошими знаниями медицины обидно быть принцессой. КХМ. Лин Чуцзю стояла в дверях и слушала уже некоторое время. Видя, что люди внутри все еще сплетничают, она не могла не откашляться слегка, чтобы привлечь их внимание. Двое учеников доктора быстро замолчали, повернули головы и увидели Лин Чуцзю, стоящую в дверях. Они поклонились до земли со смущением на лицах. Ван Фэй, простите нас. Что такого они сказали? Они сказали что-то, чего не должны были говорить. Встаньте. Лин Чуцзю не было дела до двух молодых учеников. Она прошла мимо них и вошла во внутреннее помещение шатра. Эту комнату отделяла всего лишь занавеска. Лю Бай был без сознания ранее, так что он не мог слышать движения снаружи. Но теперь, когда его лихорадка спала, он, будучи мастером боевых искусств, просыпался от малейшего движения снаружи. Двое маленьких учеников не знали, что их частные разговоры давно слышны Лю Баю. Однако, хотя Лю Бай даже обнаружил появление Лин Чуцзю раньше них, он не обратил на него их внимания. Он хотел узнать, как Лин Чуцзю поступит с людьми, которые говорили о ней у нее за спиной. Результат разочаровал Лю Бая, потому что Лин Чуцзю прошла во внутреннюю комнату, как ни в чем не бывало. Когда она увидела, что он не спит, она не показала никаких особенных эмоций. Она спокойно сказала: «Хорошо, что вы очнулись. Пока ешьте немного жидкой пищи и восстанавливайте силы». Лю Бай почувствовал в глубине души необъяснимое разочарование, но не понял, почему. Он с трудом встал с постели, преклонил колено перед Лин Чуцзю и искренне сказал спасибо: «Ван Фэй, что спасли мне жизнь. Ван Е приказал мне спасти вас. Если вы хотите кого-то поблагодарить, идите поблагодарите Ван Е». Лин Чуцзю отступила назад с равнодушием на лице. Она не хотела делать шаг навстречу, чтобы помочь Лю Баю и показывать свою благосклонность таким образом. Она никогда не думала использовать такие маленькие услуги, чтобы купить людей из окружения Ся Тинья. Другими словами, она никогда не думала покупать людей Ся Тинья. Ван Е – это Ван Е, а Ван Фэй – это Ван Фэй. Без помощи Ван Фэй я лишился бы жизни. Из разговора между двумя учениками Лю Бай понял, как опасно было его недавнее состояние. Даже императорскому доктору Чжу ничего не оставалось, кроме как позволить ему выкарабкиваться самому. Если бы он не встретил Лин Чуцзю или Лин Чуцзю не захотела бы спасать его, Он мог бы остаться идиотом. Если хотите благодарить меня, на то ваша воля. Лин Чуцзю не собиралась проверять его пульс. Видя, что Лю Бай стоит на коленях, она не подошла ближе, а только стояла в стороне и наблюдала за его лицом. Судя по вашему лицу, ваша лихорадка, видимо, прошла. Я велю доктору Чжу присматривать за вашим состоянием, когда вернусь. Но я уверена, вы поправитесь через несколько дней отдыха. Лин Чуцзю всегда не любила Лю Бая и даже ненавидела его. Она ненавидела благородство Лю Бая и его уверенность в своей правоте. Она ненавидела неприкрытое презрение и высокомерие в глазах Лю Бая. Она не понимала, какое право есть у Лю Бая презирать ее, какое право у него смотреть на нее сверху вниз. Лю Бай чувствовал, что Лин Чуцзю недостойна Сятинья, и думал, что она встала на пути брака Мо Юэра и ее счастья. Но он никогда не думал, что она не хотела, чтобы все это случилось. Видя, что Лю Бай стоит перед ней на коленях с выражением благодарности на лице, Лин Чуцзю не была тронута или счастлива, и только находила это забавным. Она не знала, правда ли Лю Бай ей благодарен, или он просто делает это на показ. Короче говоря, ей все равно не нравился Лю Бай. Если бы Лю Бай остался отрешенным, высокомерным и ненавидел ее до конца, возможно, она могла бы его уважать. Но теперь Лю Бай глядел на нее с благодарностью, потому что она его вылечила, что было иронично. Из-за отвращения ей не хотелось более задерживаться, Лин Чуцзю сказала еще несколько фраз, потом повернулась и ушла. Из-за того, что она была женщиной, ей было неудобно разгуливать в военном лагере. Лин Чуцзю и не разгуливала. Как только она вышла из лагеря Лю Бая, она пошла к своей палатке. Она хотела вернуться и почитать книги или подумать о черном железе. Но кто мог подумать, что сразу после того, как она войдет в шатер, она услышит крик императорского доктора Чжу сзади. «Ванфэй, Ванфэй, скорее, скорее, помогите! Человек умирает в шатре раненых!» Лин Чуцзю остановилась, повернулась, увидела императорского доктора Чжу, которого держали солдаты позади него. «Это главный военный шатер, не шумите!» «Какой шум? Я не шумлю, я пришел сюда попросить Ванфэя помощи!» Императорский доктор Чжу в отчаянии оттолкнул солдат. К сожалению, у него было слишком мало сил по сравнению с солдатами. Он не мог пошевелиться, хоть и пытался. Лин Чуцзю покачала головой. «Позвольте ему войти». «Есть». Солдаты тут же отпустили императорского доктора Чжу. Когда его отпустили, вместо того, чтобы броситься к Лин Чуцзю, императорский доктор Чжу остался на месте, чтобы привести в порядок свою одежду, посмотрел на солдат, а уже потом подошел к Лин Чуцзю. Глава 637. Выли бы как волки, не иметь права видеть принцессу. Императорский доктор Чжу так спешил, что остановил Лин Чуцзю на публике, потому что пациент в шатре раненых был в очень плохом состоянии. Ранее императорский доктор Чжу не мог сохранить ногу Чжоупина, но позже его спасла Лин Чуцзю. Его нога поправлялась очень хорошо, но каким-то образом вчера ему внезапно стало хуже, и сегодня нога стала гноиться. Не то чтобы императорский доктор Чжу не мог справиться с этим сам, но пациентом был Чжупин, которого Лин Чуцзю лечила раньше. Сейчас ситуация была немного сложная, императорский доктор Чжу не решался действовать просто так. Если бы он лечил пациента с самого начала, даже если бы он не был полностью уверен, императорский доктор Чжу стал бы лечить его. Что же до качества лечения, он не мог это контролировать. Доктор мог лечить болезни, но он не мог изменять судьбу. Как бы хороши не были его медицинские навыки, он не мог вылечить его, если он был обречен. Другими словами, это была часть человеческой жизни. Однако было бы преступлением, если бы ногу Чжоупина пришлось отрезать из-за его небрежности, или если бы он умер от тяжелого воспаления. Состояние Чжоупина ухудшилось со вчерашнего дня, но из-за личности Лин Чуцзю никто не решался доложить об инциденте. Никто не осмеливался или не имел права обратиться к Лин Чуцзю, так что они могли только тянуть время. Если бы императорский доктор Чжу не пошел в шатер раненых этим утром и случайно не обнаружил это, раны Чжоупина становились бы все хуже и хуже. После того, как доктор Чжу насказал всю историю, он сказал с некоторой неуверенностью: «Так что вот, как обстоят дела. Ванфэй, вы хотите взглянуть?» Личность Лин Чуцзю была раскрыта, и она была женщиной. Никто не мог просить ее идти к Чжоупину и осматривать ее. Так что, когда императорский доктор Чжу задал этот вопрос, он очень нервничал. Особенно, когда Лин Чуцзю не ответила сразу, доктор Чжу подумал, что был слишком дерзок. Как можно было сравнить Чжоупина с Лю Баем? Чжоу Пин был просто обычным солдатом, а Лю Бай был правой рукой Ся Тинья. Более того, Ся Тинья приказал Лин Чуцзю лечить его. Лин Чуцзю лечила Лю Бая, несмотря на то, что ее личность была раскрыта, но это не значит, что она пойдет в шатер раненых без колебаний. Подумав об этом таким образом, императорский доктор Чжу поевствовал, что он не учел этого как следует, поэтому он торопливо добавил: «Ван Фэй, я был дерзок, вы не, ничего, я просто думаю, как могло у Чжоу Пина внезапно начаться гноение». Лин Чуцзю перебила доктора Чжу. Видя, что доктор Чжу чувствовал себя так, будто сделал что-то не то, она поняла, что ее колебания заставили окружающих напрячься. Поэтому она сказала: «Я пойду взгляну». «Ван Фэй, вы хотите пойти туда?» Глаза доктора Чжу загорелись. Он был очень удивлен. Хотя он и пришел к Лин Чуцзю, он давно знал, что она согласится пойти. В конце концов, Лин Чуцзю была готова скрывать свою личность прежде и лечить раненых солдат, что показывало, что она не из тех, кто пользуется своим положением. Вот только это было ранее, а теперь ее личность была всем известна. Не говоря уже о том, что Лин Чуцзю была не только принцессой, но и женщиной. Она часто ходила в шатер раненых и оставалась с группой мужчин. Если вести об этом распространяться, ей это ничего хорошего не принесет. Когда Лин Чуцзю заколебалась, императорский доктор Чжу понял, что в его просьбе будет отказано, но кто мог подумать, что Лин Чуцзю согласится? Разве это могло огорчить императорского доктора Чжу? Если я не пойду посмотреть, как я узнаю, почему его состояние ухудшилось? Лин Чуцзю повернулась и пошла к шатру раненых. Одновременно она попросила солдата пойти в палатку и взять ее аптечку. В аптечке было немного вещей, но все равно с ними было возможно перевязать небольшую рану и сделать небольшую операцию. «Ван Фэй, вы такой хороший челочек. Я не видел никого, подобного вам». Императорский доктор Чжу вздохнул, и все его чувства отразились на его лице. Он отказался от своего положения и статуса в императорской больнице и отправился на границу, чтобы стать военным врачом. Люди здесь обращались к нему за советом и говорили, что он был достойным и благородным, но кто он был такой по сравнению с Лин Чуцзю? Лин Чуцзю была принцессой Ся. Она была самой знатной женщиной после императрицы. Но эта женщина, с которой нужно было обращаться достойно, лечит раненых солдат, не боясь ни грязи, ни усталости. Такое мировоззрение не то что для женщины, но и для мужчины необычно. Человек по природе своей ленив и рожден, чтобы наслаждаться благами мира. Для чего же тяжело трудиться? Зная, что ее ждут пациенты, Лин Чуцзю быстро вышла и почти побежала вперед. Когда она прибежала в шатер раненых, ее дыхание было неровным. Ее щеки слегка раскраснелись, и хотя она и была одета в мужскую одежду, она все равно выглядела немного женственно. Раненые солдаты были потрясены, когда увидели Лин Чуцзю такой. Только когда доктор Чжу откашлялся, они пришли в себя и быстро склонили головы. Ни к чему церемонии. Вы же ранены. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и успокоила свое сбившееся дыхание. Она не говорила много с ранеными солдатами. Она подошла к палатке, где находился Чжоу Пин. Чжоу Пин был тяжело ранен и жил с семью другими людьми, которые поправлялись от своих ран. Однако, помимо нескольких раненых человек, в палатке были также и люди Чжоу Пина. Когда эти люди увидели, что пришла Лин Чуцзю, они удивлены и обрадованы, как будто не верили тому, что видит. «Ваш смиренный слуга приветствует Ван Фэй», — Чжоу Пин поклонился. Другие раненые пациенты попытались встать, но их остановила Лин Чуцзю. «Все нормально, вы ранены, вам ни к чему выказывать приличия». Именно поэтому Лин Чуцзю и не хотелось приходить в лагерь раненых после того, как ее личность была раскрыта. Она была здесь, чтобы лечить людей, но видя ее, эти раненые люди не заботились о том, могут ли они стоять или нет. Они настаивали на том, чтобы подниматься и приветствовать ее. Те, что были робки, даже не решались позволить ей лечить себя. Она никак не могла работать как прежде. Из-за этого она не знала, был ли у нее все еще шанс закончить задание, данное медицинской системой, и вылечить 3000 пациентов. Если она не сможет выполнить его, она полагала, что она будет сурово наказана медицинской системой. Ван Фэй. Чжоу Пин был очень болен, и его лицо было покрыто нездоровым румянцем, но его разум был ясен. Видя Лин Чуцзю, стоящую у входа в палатку в лучах солнца, окруженную золотым светом, он почувствовал легкое смущение и опустил голову. Хотя он и не знал, чего он стыдится, Ему было стыдно смотреть на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю кивнула головой. Ее лицо было холодным и казалось раздраженным. Что ж, дело было не в том, что Лин Чуцзю была неприветливой, но ситуация не позволяла ей мило улыбаться. Теперь она была принцессой Ся, так что даже если она пришла лечить раненых солдат, она все равно должна сохранять свой имидж. Она не могла позволить людям считать, что принцесса Ся была смешной и глупой. Лин Чуцзю не осталась стоять на одном месте, она вошла внутрь и осмотрела нескольких раненых солдат. Видя, что их ранения хорошо заживают, она удовлетворенно кивнула. Это был маленький жест, но, когда раненые солдаты увидели, что Лин Чуцзю кивнула головой, она так обрадовались, что мысленно восклицали. Ван Фэй здесь, живая принцесса кивнула мне головой. Если бы Лин Чуцзю сейчас не была здесь, они бы выли от восторга, как волки. Это был военный лагерь. Пусть солдаты и были грубыми, высокомерными и неразумными, но у них была и хорошая сторона. Глава 638. Широко открытый. Сердечная боль. Состояние Чжоу Пина было очень плохим. Рана не только опухла и воспалилась, но к тому же и загноилась. Как только Лин Чуцзю откинула покрывало, она почувствовала запах гниения. Повязка вокруг раны была снята, Лин Чуцзю ясно видела гниющую плоть и кости у раны Чжоу Пина. «Что вы недавно ели? Что вы трогали?» Лин Чуцзю нахмурилась, она хотела потрогать рану, но обнаружила, что не надела перчатки. Она протянула руку и отдернула ее на полпути. «Нет, я ничего не трогал и ничего не ел», заикаясь, проговорил Чжоу Пин. Даже сражаясь с самыми свирепыми наездниками слонов и жестокими всадниками северной страны, Чжоу Пин не был так робок, но он был застенчив, когда разговаривал с Лин Чуцзю, чье лицо было холодным. Глядя на темные и спокойные глаза Лин Чуцзю, Чжоу Пин чувствовал, что ему не скрыться, и Лин Чуцзю видит все его мысли. «Вы в самом деле ничего не ели и ничего не трогали?» Лин Чуцзю нахмурилась. В ее глазах мелькнуло замешательство. Хотя она еще не коснулась раны, она с первого взгляда поняла, что это была травматическая инфекция. К тому же она осматривала его рану 2 дня назад. Он хорошо поправлялся, но теперь у него была травматическая инфекция. Если дело было не в том, что он съел что-то не то или коснулся чего-то, что нельзя было трогать, что же это могло быть? «Я», снова стал заикаться Чжоу Пин, но как только он проговорил слово «я», его перебил солдат, который вошел с аптечкой. «Ван Фэй, ваша аптечка. Поставьте ее на стол». Лин Чуцзю подошла и открыла аптечку, затем надела свою рабочую одежду, маску и перчатки. Затем она взяла хирургический набор и подошла к постели Чжоу Пина. «Дайте мне взглянуть на вашу рану». Лин Чуцзю сделала знак всем отойти. Затем она наклонилась и ткнула рану Чжоу Пина пинцетом. Лицо Лин Чуцзю скривилось. «В вашей ране земля и мертвые насекомые. Вы уверены, что не трогали ничего грязного?» Лин Чуцзю достала пинцетом мертвое насекомое и положила его на поднос. «Подумайте о том, что вы делали в эти 2 дня. Если бы Чжоу Пин не трогал ничего грязного, в его ране не было бы грязи и насекомых. Я...» Глаза Чжоу Пина заморгали, и он опустил голову. Он не решался смотреть на Лин Чуцзю. Разумеется, он был виноват. Разве Лин Чуцзю могла этого не понять? «Если вы не скажете, как я буду вас лечить?» Лин Чуцзю была раздражена, но не показывала этого. «Я прошлой ночью я выпил немного алкоголя. Потом, когда я возвращался в постель, я упал и ударился раной». На этот раз Чжоу Пин не заикался, но его голос был тихим, как у комара. Кроме Лин Чуцзю, которая стояла рядом с ним, никто не слышал его слов. «Напился и упал?» Лин Чуцзю фыркнула. «Вам и впрямь недорога жизнь. Вы правда думали, что, если вашу ногу перевязать, вы сразу вернетесь в норму?» Меньше 5 дней после операции, а он пил алкоголь и упал так, что рана открылась. Разве он не ищет смерти? Тон Лин Чуцзю не изменился, но любой знающий человек мог услышать, что Лин Чуцзю недовольна. Люди, стоявшие позади, отошли один на другим или сжались в уголке. Даже императорский доктор Чжу тихо стоял в стороне, боясь, что его выбронит. Он был врачом, поэтому он, конечно же, знал, как серьезно была рана Чжоу Пина. Но в такое время он вышел выпить, и его рана открылась. Он действительно искал смерти. Если бы он был его пациентом, он бы забил его палкой до смерти. Он что, думал, доктора, всемогущие, и ему не нужно заботиться о своем здоровье, и он может разбрасываться своей жизнью, а потом ждать, что его спасут? Чжоу Пин побледнел, но не смел поднять голову. Он слабо попросил: «Ван Фэй, ваш недостойный слуга совершил ошибку. Я умоляю Ван Фэй спасти мне жизнь. Я смиренно». Чжоу Пин заикался и хотел объясниться, но он не мог сказать ни слова, увидев бесстрастное лицо Лин Чуцзю. Он знал, что он был неправ, и объяснять было бессмысленно. «Спаси вас, да кто вы такой? Вы бездумно разбрасываетесь своей жизнью, но ожидайте, что я вас спасу. Вы знаете, скольких людей я могу спасти, пока я трачу время, спасая вас». Лин Чуцзю ненавидела пациентов, которые не заботились о своем здоровье, а потом беспокоили докторов. Чжоу Пин, можно сказать, заглянул в дуло ружья. Чжоу Пин побледнел еще сильнее, он слабо опустил голову и не решался ни заговорить, ни снова извиниться. Лин Чуцзю была принцессой Ся. Если она говорила, что не будет спасать кого-то, кто посмел бы заставить ее это сделать? Раненые солдаты, которые находились в одном шатре с Чжоу Пином, очень сочувствовали ему, но Лин Чуцзю была необычным доктором. Она была принцессой Ся. Даже если они хотели просить ее, они не смели заговорить. В итоге, императорский доктор Чжу не мог дальше смотреть. Он шагнул вперед и потянул Лин Чуцзю за рукав. «Ван Фэй, учитывая, что это его первый проступок, не могли бы вы дать ему еще один шанс? Я знаю этого человека. Он очень храбр на поле боя. Он убил больше дюжины солдат северной страны и имеет большие заслуги». Когда люди, бывшие под началом Чжоу Пина, услышали, что доктор Чжу заговорил, они тоже выступили вперед, чтобы вмешаться. «Ван Фэй, пожалуйста, спасите нашего старшего брата. Это мы подговорили старшего брата выпить с нами. Это не его вина. Из-за того, что Лин Чуцзю успешно прогнала старшего принца Центральной империи, они обрадовались и решили выпить, чтобы отпраздновать. Да-да, старший брат не хотел пить, но мы сказали, что это радостное событие, мы должны выпить и отпраздновать», — подчиненные Чжоу Пина сообщали один за другим. Хотя Лин Чуцзю была сердита, она никто не думала о том, чтобы не спасать Чжоу Пина. Видя, что доктор Чжу вмешался, Лин Чуцзю некоторое время молчала, а потом сказала: «Я дам ему второй шанс, но третьего не будет. Спасибо, Ван Фэй. Спасибо вам. Ван Фэй добра, наши братья никогда этого не забудут». Видя, что Лин Чуцзю простила это, люди Чжоу Пина один за другим склонились до земли и обещали снова и снова, что они больше не будут подстрекать своих братьев пить, если те будут ранены. На лице Чжоу Пина тоже было выражение благодарности. Человек, который не раз бывал забрызган кровью на поле боя и не моргнул и глазом, сразу же покраснел, когда Лин Чуцзю простила его проступок. Не обращая внимания на рану, он попытался встать с постели и преклонить колено. «Ван Фэй, спасибо вам. Отныне и навеки моя жизнь ваша». Чжоу Пин говорил нечто подобное и прежде. Лин Чуцзю не приняла это всерьез тогда, и не приняла это всерьез теперь. Она только попросила, чтобы Чжоу Пина уложили в постель и держали, чтобы он не двигался. Непослушные пациенты должны быть наказаны. Пациентов было так много, она не могла сделать Чжоу Пину анестезию. Она могла только лечить его раны, пока он был в сознании. Что же до того, насколько болезнен был процесс? Лин Чуцзю сказала, что, если бы это было не больно, как бы иначе он усвоил урок? Если бы это было не больно, как бы другие люди усвоили урок? Лин Чуцзю попросила кого-нибудь пододвинуть низкую табуретку и прогнала лишних людей. Императорский доктор Чжу отказался уходить и сказал, что будет помогать ей, так что она седа на низкую табуретку, чтобы промыть раны Чжоу Пина. Лин Чуцзю счистила загнивающую плоть скальпелем, надрезала рану, выпустив кровь из ее середины. Она не оставила ни капли гниющей плоти. Она продолжала счищать ее, хотя это и было больно. Ему приходилось терпеть. «Перетерпи это, и все будет хорошо». Глава 639. Глава 639. «Принцесса, будьте нежны». Она использовала скальпель, чтобы разрезать гниющую рану и удалить загнивающую плоть. Это был лучший метод лечения гноящейся раны, но этот процесс был очень болезненным. Это ощущалось так, будто тебя режут мечом. Даже такой железный человек, как Чжоу Пин, содрогнулся и задрожал от боли, и он не мог не застонать. Несколько ветеранам, которые держали его, увидели, что Чжоу Пину очень больно. Они не могли на него смотреть. Они несколько раз хотели попросить Лин Чуцзю быть нежнее, но они видели ее бесстрастное лицо. Видя его, они глотали слова, которые хотели произнести. Не только потому, что Лин Чуцзю была принцессой Ся. Даже если бы она была просто обыкновенным врачом, при виде того, как она серьезно промывает рану Чжоу Пина, как бы грязно и утомительно это ни было, они не могли раскрыть рта, и сам Чжоу Пин не мог осмелиться заговорить, даже если он умирал от боли, он не сказал бы Лин Чуцзю быть нежнее, он знал, что сам напросился. Лин Чуцзю знала, что Чжоу Пину было больно, даже если бы она не могла этого выносить, она все равно бы не замедлилась, не то чтобы остановилась, чтобы успокоить Чжоу Пина. Пьянство, инфекция от инородного тела, вкупе с запоздавшим лечением, состояние Чжоу Пина было очень тяжелым. Гниение раны было величиной с ладонь, не говоря уже о том, что у него был жар. Рану нужно было очистить как можно скорее, иначе ногу Чжоу Пина можно было не спасти, не говоря уже о его жизни. Рука Лин Чуцзю, которая держала скальпель, была рукой гениального хирурга, известной как рука бога. Она привыкла очищать раны. Хотя она прикладывала многовато усилий, эффект был отличным. Через полчаса рана Чжоу Пина была очищена. Хотя часть плоти отсутствовала, выглядело это гораздо лучше, чем прежде. Сегодня опасная стадия. После сегодняшнего дня вам будет лучше. Вы останетесь здесь и заботьтесь о нем. Следите, есть ли у него жар. Пошлите кого-нибудь за мной, если у него будет жар. Вдобавок, рана слишком большая и глубокая, чтобы ее зашивать. Мы можем только позволить ей затянуться самой. Она оставит шрамы в будущем и повлияет на его способность ходить. Лин Чуцзю дала Чжоу Пину лекарство и перевязала его. В то же само время она рассказала Чжоу Пину о его состоянии и несколько раз подчеркнула. Если вы снова раскроете рану или будете пить алкоголь, просто ждите своей смерти. Не ходите больше за мной. Я понимаю, слабо сказал Чжоу Пин, который лежал в постели весь в поту, как будто он был рыбой, выброшенной на берег. Принцесса Ся сказала ему не пить, так что он больше никогда не будет пить, если только принцесса не попросит его. Лин Чуцзю посмотрела на него без следа сочувствия или неприятия, и бесстрастно отложила в сторону медицинский мусор, встала и подошла к аптечке, чтобы достать лекарство. «Доктор Чжу, дайте ему это лекарство 3 раза сегодня, и вот это лекарство, каждые 4 часа. Жаропонижающее и противовоспалительное лекарство было только на 1 день. Хорошо, императорский доктор Чжу взял лекарство, открыл его и понюхал. Это все еще был тот незнакомый запах, но на этот раз императорский доктор Чжу не решился вмешиваться. Не дожидаясь, пока Лин Чуцзю заговорит, он сказал первым: «Ван Фэй, не волнуйтесь, я не возьму лекарство Чжоу Пина». Он долго изучал таблетки прошлой ночью, но ничего не узнал. Он не знал, как Лин Чуцзю делает эти лекарства. При мысли о создании лекарств в глаза доктора Чжу загорелись, и он воскликнул: «Ван Фэй, я подумал». Лин Чуцзю собирала аптечку. Она вздрогнула от крика императорского доктора Чжу. Она повернула голову и сердито сказала: «О чем вы подумали? Это палата пациентов. Не могли бы вы говорить потише? Все нормально, все нормально. Мы в порядке, Ван Фэй». Все раненые солдаты, кроме Чжоу Пина, сказали, что это было не страшно. Что же до Чжоу Пина? Он был слишком слаб, чтобы говорить. «Меня вдруг поразило, Ван Фэй, не сердитесь. Я просто придумал кое-что хорошее для вас». Императорский доктор Чжу коснулся своего лба и усмехнулся. «Хорошее для меня? В чем дело?» — спросила Лин Чуцзю, но не восприняла это слишком серьезно. Императорский доктор Чжу не расстроился. Он сказал со вздохом облегчения: «Ван Фэй, вы не можете пить лекарства, я куплю печь завтра и превращу все ваши лекарства в таблетки. Если я буду делать это каждый день, эффект будет неплохим. Что вы думаете?» Императорский доктор Чжу очень старался заставить Лин Чуцзю пить лекарства и поправлять свое здоровье. «Превратите в таблетки, это хорошо, я несомненно буду принимать таблетки». Это действительно была хорошая новость. Лин Чуцзю, которая была угрюмой все утро, наконец-то улыбнулась. Увидев, что Лин Чуцзю вдруг улыбнулась, несколько раненых солдат были потрясены и подумали втайне: когда Ван Фэй улыбается, она действительно похожа на девушку.